Валтасаров Пир, «Лабиринт», «Трудный поиск героев», однотомник Тадеуш Обрезы, 1905-1970, позволит нашему читателю познакомиться с многообразием творческой индивидуальности писателя, ощутить его талант в движении, в развитии. Поздний роман «Лабиринт», 1960, уже публиковавшийся на русском языке, предваряется здесь более ранним произведением, «Валтасаров Пир», 1952. Если до сих пор Т. Бреза был известен нам как великолепный и тонкий знаток Ватикана, сложную структуру которого он анализировал помимо «Лабиринта» и «В бронзовых вратах», тоже переведенных на русский язык, то роман «Валтасаров Пир» целиком посвящен послевоенной Польше. Написанный, что называется, по горячим следам событий, «Валтасаров Пир» несет на себе определенную печать времени. Для самого Брезы, однако, «Валтасаров Пир» имел важное, этапное значение. Одним из первых в послевоенной польской литературе он, одержимый тоской по текущему, выражаясь словами Достоевского, стремился запечатлеть здесь приметы новой действительности, отразить те процессы, что совершались в жизни, равно как и сдвиги, происходившие в сознании людей. Как литератор Т. Бреза начинал еще в конце 20-х годов, будучи студентом в начале Познанского, а позже Варшавского университета, где он изучал философию под руководством выдающихся ученых В.Л. Татаркевича и Т. Катарбинского. Уже тогда он выступает со стихами и рассказами и даже получает премии на университетских конкурсах. Вслед за этим Т. Бреза провел несколько лет на дипломатической работе в Лондоне, где продолжал свои углубленные занятия философией в библиотеке Британского музея, внимательно изучая классиков английской эссеистики 18 века. Вероятно, именно с тех пор у него на всю жизнь сохраняется особая любовь к этому жанру, искусством которого будущий автор «Бронзовых врат» овладел в совершенстве. С дипломатической работой были связаны в ту пору и поездки Т. Брезы в Голландию, Италию, Австрию, Турцию, Чехословакию, Румынию. И хотя писателя всегда тяготила дипломатическая служба, отрывая его от главной жизненной цели – литературного творчества, он окончательно не порывает с дипломатией позже. В 50-е годы Бреза несколько лет исполняет обязанности советника по делам культуры в посольстве ПНР в Риме, а позже в Париже. Но тогда, в начале 30-х годов, Т. Бреза, вернувшись из Англии на родину, со страстью отдается журналистике, успешно пробуя свои силы в разных ее областях, от судебного отчета до рецензий на книги и театральные постановки. Основные же свои силы он отдает работе над романом «Адам Грывальд», который появляется в 1936 году и сразу обращает на молодого автора внимание критики. Тогдашнюю критику удивила нетрадиционная форма произведения. Автор как бы намеренно отказывался от сюжета, обнажал перед читателем многие тайны ремесла романиста и Т. П. Впрочем, непривычной представлялась не только формальная сторона произведения, но и его интеллектуально-философская структура. Писатель занимается в этом произведении исследованием характеров, внимательным изучением той среды, в которой пребывают персонажи. Он рисует ограниченный буржуазный мирок, представители которого уже на грани вырождения. Поэтому всякого рода духовные, нравственные, психофизические отклонения здесь, обычное дело и никого, собственно, не удивляют. Однако рассказчик отстраненно регистрирует все происходящее и стремится дать каждому феномену чисто научное, философское объяснение, даже таким явлением, как модный в ту пору в европейской литературе гомосексуальный мотив. При этом картина подчас приобретает черты гротеска. Современные исследователи, продолжая оживленный после переиздания Грывальда в конце 60-х годов спор, отмечали, что бихевиористская философия, дань которой автор отдал в этом романе, регистрация очевидных, видимых фактов человеческого поведения и игнорирование всякого рода внутренних, психологических и психических процессов, нанесла определенный урон Брезе писателю, помешала ему сделать более широкие обобщения, подсказанные произведенным им анализом. Однако, вопреки сковывавшей его философской концепции, автор Адама Грывальда оказался достаточно проницательным художником. Не случайно М. Спрусинский, один из молодых исследователей творчества Т. Брезы, перечитывая его книгу сегодня, как бы свежим взглядом, констатировал: «Изменения в жизни, которые обрекли на гибель мир Грывальда, не замкнули роман в строго ограниченных исторических рамках. Они только резче обозначили их. Жизнь протекает под колпаком в социальной и политической пустоте. В Гревальде жизнь лишена будущего. Действительность застыла в странном, безумном, маниакальном жесте поколения отцов, в сценах флирта и сплетен, инсценированных поколением молодых. Словом, в этом дебюте уже как бы угадывалось зерно будущей идеологии Т, Брезы, стены Иерихона, небо и земля, которую он начал в годы оккупации, а завершил и опубликовал вскоре после освобождения. В ней писатель развернул широкую социально-политическую панораму предвоенной Польши, изобразил жизнь той общественной верхушки, тех военных кругов, которые привели государство к сентябрьской катастрофе 1939 года. Дилогия эта – итог многолетних раздумий художника над причинами поражения старой, санационной Польши, как бы подводила черту под безвозвратно канувшей в лету эпохой. Вместе с тем она явилась и своеобразным рубежом в творческой биографии самого писателя. Отошел в прошлое целый мир, уходили из сфер авторских интересов и символизировавшие его литературные персонажи. Романиста влекли уже новые люди, новые конфликты, порождаемые окружающей его действительностью, которая властно приковывала его внимание. Трудности послевоенного периода в Польше, только освободившейся от фашистской оккупации, усугублялись тем, что процесс восстановления нормальной жизни сопровождался решительной ломкой старого социального уклада, а этому всячески противились силы, стремившиеся его сохранить. Перевод страны на новые рельсы сопровождался многими драматическими конфликтами, которые разыгрывались как в самой действительности, так и в душах людей. Далеко не каждому и не сразу удавалось найти свое место в круто менявшейся жизни. Эти острые коллизии стремилась показать польская литература тех лет, выявляя, сколь разными были пути и сколь мучительными подчас оказывались поиски, сопутствовавшие приобщению человека к новой действительности. Главный персонаж Валтасарова Пир Анджей Юриашевич, приехавший в Варшаву из Парижа, как будто еще связан со старым миром и происхождением и взглядами, но, по существу, уже ничто, за исключением далекой родни да редких, оставшихся в живых школьных друзей, не привязывает героя к нему. Анджей, бывший участник Варшавского восстания, закончившегося поражением повстанцев и гибелью польской столицы, после освобождения американцами из фашистского концлагеря оказался на Западе. Теперь он приезжает в Варшаву ненадолго. Его визит сугубо делового свойства. Однако истинную его цель он вынужден скрывать. Франтишек Левард, последний отпрыск некогда знаменитых варшавских промышленников, с этой семьей был связан отец героя, работавший на их фабрике управляющим, упросил Анджея доставить ему из Варшавы фамильную реликвию, картину Веронези Валтасаров Пир. И хотя Анджею не очень по душе такое предприятие, он соглашается из соображений чисто практических. Левард дает ему деньги. Поначалу кажется, что, помимо поисков укрытой в тайнике картины, ничто не интересует Анджея ни в родном городе, который поднимается из руин, ни вообще в Польше. Такой редкостной для молодого человека политической, общественной пассивности дано психологически верное объяснение. Анджей, подобно тысячам других повстанцев, глубоко пережил трагедию поражения. Авантюризм эмигрантских политиканов, отдавших из Лондона соответствующий приказ и тем самым обрекших столицу и ее жителей на муки и гибель во имя призрачных, высших соображений, заставил его разочароваться в самой программе, выдвигавшейся руководителями восстания, на долгое время вызвал неприязнь ко всякого рода политическим декларациям и призывам. Само понятие «родина» в опустошенной душе Анджея не вызывает поначалу никакого отзвука, кажется всего лишь пропагандистским лозунгом новой власти. Неудивительно, что известная пассивность отличает многие действия героя. Даже в поисках драгоценной фамильной реликвии Левартов Анджей не проявляет энергии и изобретательности. Некоторые поступки Анджея на первый взгляд как будто лишены всякой логики. Уже завладев картиной, герой романа не спешит, однако, привести в исполнение вторую часть своего плана, переправить Валтасаров Пир за границу. Буквально бросив эту вещь в Варшаве на произвол судьбы, Анджей на неопределенное время покидает столицу, оседает в маленьком приморском городке Алексна, где его давний приятель по политехническому институту Беркут занят восстановлением разрушенного немцами при отступлении порта. Именно в Алексне, где его инженерный талант пришелся к месту, Анджей утрачивает свою пассивность, с увлечением принимается за работу. Подобный поворот в судьбе главного героя заставил некоторых рецензентов упрекнуть автора Валтасарова Пира в схематизме заключительных глав книги и выразить сожаление, что Т. Бриза к остросюжетной поначалу фабуле подверстал эпилог производственного романа. В статье, посвященной Валтасарову Пиру и его оценке критикой, Т. Бриза оспорил такого рода прочтение книги. Обращаясь к портовой части романа, он пишет: «Некоторым критикам эти страницы, попросту говоря, кажутся схематичными. Действительно ли за мной водится такой грех, в чем меня обвиняют ни в одной рецензии на Пир? Пожалуй, нет. Как эту проблему рассматриваю я сам? А вот как, поскольку тема книги не школьная и не портовая среда, а сам Уриашевич и его перерождение, я вправе из молодежной и производственной среды взять только те моменты, под воздействием которых Уриашевич изменился. Если бы я написал книгу в форме дневника самого Уриашевича, упомянутые упреки отпали бы сами собой. То, что некоторые главы, особенно в последней части романа, выполнены как бы методом замедленной киносъемки, это не просчет неопытного автора, а сознательный прием. Ведь развитие характера Уриашевича определяется не острыми, динамичными ситуациями, а иными, более глубокими причинами. Приезд Анджея в Польшу – лишь первый шаг в процессе его становления. Поэтому, думается, сюжетные перипетии и все, связанные с картиной Веронези, исподволь как бы вытесняются на периферию романа. Главный герой словно передоверяет прежние свои прожекты другу детства Хазе, который в них давно и полностью посвящен. Но как человек, исполненный вероломства, Хаза реализует их по-своему, преследуя откровенно корыстные цели. Реализация эта оказывается неудачной. Хаза гибнет в водах Балтики вместе с похищенной картиной. Автор, однако, далек от того, чтобы на примере Хазы преподать Анджею наглядный урок. Эта сюжетная линия скорее призвана дискредитировать в глазах героя некоторых людей, их взгляды, жизненные позиции, тем самым способствуя тому, что Анджей делает следующий, важный для него шаг. И картина Веронези служит своего рода лакмусовой бумажкой, помогающей герою четко определить свое отношение ко всему этому. Любое подлинное произведение искусства – это в первую очередь эстетическая ценность. Но в мире Левартов, где единственным богом всегда были деньги, картина Веронези оценивалась с чисто коммерческой стороны. В годы преуспевания старик Фредерик Левард даже переплатил за нее ради того, чтобы, украшая его гостиную, эта вещь служила своеобразным доказательством солидности фирмы. Последнее, впрочем, не помешало его сыну Станиславу после смерти отца тайком, даже от своих близких, продать Валтасаров Пир зарубежному музею. Ведь картина сама по себе у такого мота и гуляки, как Станислав Левард, никогда не будила высоких эмоций. Заменив фамильной гостиной оригинал копией, Левард-младший рассчитал правильно. Сохраняя за собой славу респектабельного промышленника, он в то же время положил в карман солидную сумму, когда-то затраченную отцом на приобретение картины. Всю эту подноготную герой романа узнает в ходе своих поисков. Он узнает и многое другое. А именно, что некоторые из членов семьи Левартов отлично ладили с оккупантами, тем самым извлекая для себя немалые выгоды, но тщательно скрывали это от окружающих. Вполне естественно, что Анджей очень скоро отказывается от всяких попыток вернуть картину прежним владельцам и думает о передаче ее в музей. Тема искусства, различного восприятия художественных творений разными людьми, от восхищения ими до корыстного, чисто потребительского к ним отношения, всегда волновала Бризу. В «Бронзовых вратах», говоря о недостойном, низменном отношении к шедеврам человеческого гения, писатель охарактеризовал его как игру злых сил вокруг произведения искусства. В Валтасаровом Пире он каждым новым поворотом сюжета добивается как бы своеобразного отлучения от картины Веронези всех, от Леварта до Хазы, кто, видя в ней лишь предмет купли-продажи, не способен наслаждаться ее созерцанием бескорыстно. Тадеуш Бриза, думается, вполне сознательно до конца романа умалчивает о том хитроумном трюке, который некогда проделал с Пиром покойный Станислав Левард. Тем беспощаднее в финале откровенная авторская насмешка. Ведь копия, в отличие от оригинала, даже будь она благополучно переправлена за границу, ничего не стоило бы. В результате давняя чисто финансовая операция с картиной Леварта отца теперь больно ударила бы по его сыну и всем, кто поспешил в качестве посредников примазаться к новой афере со знаменитым полотном. Не лишне добавить, что картина «Валтасаров Пир», вымышленная вещь, отсутствующая в списке работ Веронези. Романист, естественно, волен в своей фантазии. Он вправе приписать одному из титанов Возрождения любой шедевр. Но в самой этой мистификации скрыта доля писательской издевки над профанами, далекими от искусства, которые не прочь разбогатеть за его счет. Итак, на мой взгляд, не эта остросюжетная линия особенно важна для понимания происшедших в сознании героя сдвигов. Гораздо большую роль играют здесь как раз относительно статичные главы. Главы, где Анджей пытается как-то осмыслить события, происходящие в Польше, разобраться в собственных поступках, сделать выводы на будущее. Один из таких поворотных моментов – это приезд его в Алексну. Именно здесь Анджей впервые осознает свою сопричастность с окружающей его жизнью. Момент такой иллюминации, если воспользоваться названием фильма польского режиссера К. Зануссі, то есть озарение, наступает у героя далеко не сразу. Не случайно этот высший миг он переживает в Алексне, на древних пястовских, позже надолго онемеченных и лишь недавно возвращенных Польше землях, переживает, осматривая стены замка, которые сохранились здесь с тех давних времен. Анджей с волнением ощупывает замшелые камни этой твердыни, обнаруживая на ней изображение грифа, полустершийся герб пястовских князей. При этом он сам как бы восстанавливает утраченные связи с родиной, обретает корни. Валтасаров пир, как уже говорилось, был для Бреза этапным произведением. Обращение к новому жизненному материалу отразилось и на языке романа. Рафинированный, утонченный, подчас усложненный язык предыдущих романов Брезы здесь уступил место другому, более свободному, непринужденному, почти разговорному языку. Писатель не стремился намеренно опростить его. Сама динамичность действия, многочисленные диалоги и скупые, близкие к ремаркам лапидарные авторские описания, все это во многом предопределило саму манеру повествования. После Валтасарова пирате, Бреза уже никогда, ни в «Бронзовых вратах», ни в «Лабиринте», не вернется к барочной стилистике своих ранних вещей. Валтасаров пир как бы подготовил в этом отношении будущую афористическую краткость и классическую ясность «Бронзовых врат». Но Бреза-романист понес в Валтасаровом пире и определенные потери. Сила Брезы художника, начиная с Адама Грывальда, это, впрочем, подтвердили и более поздние его вещи, состояла в углубленном, длительном, неторопливом исследовании явления, события, характера, которые писатель изображал несколько отстраненно, словно с некоторой дистанции. Эти особенности своего таланта Бреза сам сформулировал в одном из интервью, когда на вопрос журналистки о том, что он посоветовал бы молодым прозаикам, ответил: «Наблюдать и описывать». Именно этим методом пользовался он сам, создавая Адама Грывальда, стены Иерихона, лабиринт. В Валтасаровом пире Бреза иной раз, будто торопясь запечатлеть то или иное явление, описывал увиденное, так сказать, еще в ходе самого наблюдения, не успев достаточно основательно постичь его суть. Поэтому глубокое художественное осмысление некоторых сторон послевоенной польской действительности подменяется здесь чисто журналистским, очерковым изображением. Это относится, например, к той части, где автор повествует о неудавшейся попытке героя испытать свои силы на ниве просвещения. Будни сельского учителя в такой трудный для польской деревни период представлены довольно эскизно, невыразительно. Романист то принимается чисто внешними средствами искусственно драматизировать события в Ежовой воле, вооруженное нападение бандитов на близлежащий завод, засада, в которую попадают едущие по шоссе инспектор и директор школы, то рисует почти идиллические сценки жизни и быта учащихся. Словом, роман написан неровно, но, наряду с отдельными авторскими просчетами, в нем немало отличных, запоминающихся страниц. Удивительно поэтична вся лирическая партия книги. Рассказ о любви Анджея к юной прелестной воспитаннице балетного училища Галине Степчинской как бы освещает всю вещь неким внутренним светом. Их крепнущее чувство на пути к тому, что Стендаль называл кристаллизацией любви, проходит разные стадии. Их любовь переживает неизбежные взлеты и спады, дают себя знать и разность характеров, и конфликты, порожденные недостаточным сперва взаимопониманием, порывистостью молодости, но каждая новая фаза в отношениях героев вместе с тем как бы отражает новый этап в становлении их характеров. Ведь именно под воздействием своего первого настоящего чувства к такому цельному человеку, как Анджей, Галина, это поначалу довольно поверхностная, своенравная кокетка, постепенно превращается в сильную, глубокую, волевую натуру. Наряду с этим любовь оказывает существенное влияние и на дальнейшую судьбу Анджея, на его решение остаться на родине. Завершая разговор о романе Валтасара «Пир», не безинтересно будет напомнить, что история полотен Веронези не переставала занимать писателя и позже. Почти через десятилетие в «Бронзовых вратах» Бриза вновь уделил немало места одному из поздних шедевров итальянского мастера – «Пиру в доме Ливия», картине, вызвавшей гнев священной инквизиции своим еретическим духом. Бриза приводит подробный протокол допроса художника на этом судилище, его ответы и обстоятельно анализирует уникальный документ, где с поразительной ясностью зафиксирована борьба независимого, свободного творческого духа с костными, догматическими воззрениями инквизиторов, стремящихся умертвить в зародыше все, что способно разбудить живую человеческую мысль. Эта тема единоборства, не закрепощенного католическими догмами сознания, так отчетливо вырисовывающаяся в протоколах Венецианского трибунала, осудившего за ереси великого мастера, созвучна одной из центральных идей римского дневника Брезы. Исследуя в «Бронзовых вратах» природу Ватикана, его воздействие на окружающий мир в прошлом и настоящем, когда апостольская столица уже вынуждена как-то сообразовываться с веяниями времени, Бриза показывает, как римская курия, то несколько ослабляя, по чисто тактическим соображениям, свое идеологическое наступление, то усиливая его, по существу, сводит все свои усилия к одному, к попыткам обуздать разум человека, подчинив его мертвящему официальному канону. Знаменательно высказывание, завершающее эту великолепную книгу, рассказывая в последних главах о кончине главного догматика, Пия XII, целые десятилетия противившегося всем реформам церкви, и об избрании нового либерального папы, Иоанна 23, Бриза приводит суждение одного итальянского театрального режиссера насчет только что избранного главы римско-католического мира. Общий замысел роли будет другой, но роль останется той же самой. Правда, в «Бронзовых вратах», где подводится своего рода итог эпохи Пия XII, подобная фраза звучит еще скорее как предположение. Кажется, что после продолжительного, мрачного и бесславного периода тоталитарного правления Пия XII апостольская столица все же пойдет на какие-то существенные внутренние реформы, что церковь эта станет менее догматической, менее отрешенной от конкретных, насущных нужд верующих. Однако лабиринт Т. Бреза невольно рассеивает подобные надежды. Если в «Бронзовых вратах» автор дал своего рода общий слепок церковного ведомства, обозначил его основные контуры, то в «Лабиринте» он исследует работу этого механизма как романист, показывая, насколько медленно, но и неумолимо проворачиваются шестерни и как они, вращаясь, прокатывают по человеку, ломают его жизненные планы. В «Лабиринте», однажды названном Брезой беллетристическим дополнением к «Бронзовым вратам», свою мысль о догматизме церковников писатель выразил по-иному. Используя возможности романа, он показал это на конкретной судьбе отдельного человека. Молодой поляк-католик, историк по профессии, прибывает в римскую курию ходатайствовать за своего отца, консисториального адвоката, подвергшегося несправедливым притеснениям местного епископа. Епископ Гожелинский, желчный, озлобленный человек, возненавидел адвоката, так как тот принадлежал к числу мягкотелых. Так Гожелинский именовал тех католиков, которые оставались лояльными в отношении новой власти. Своей непримиримостью к мягкотелым Гожелинский напоминает другое духовное лицо, приходского священника Спаса из Валтасарова пира. Центральный персонаж «Лабиринта», хотя он мил, честен, искренен в своем стремлении добиться для отца справедливости, горячего участия и симпатии не вызывает. Он, пожалуй, довольно ординарен как личность. А чем? Кстати, говорил и сам Бриза, заметив однажды, что меньше всего ему импонирует главный герой, позволяющий римской курии столь долго водить себя за нос. «Будь он иным», — продолжил свою мысль писатель, то стукнул бы кулаком по столу или удалился, громко хлопнув дверью, и возвратился на родину через неделю, а я остался бы без романа. Замечание Брезы подтверждает, что выбор такого инфантильного героя не случайен, так же как не случайно и то, что он ни разу не назван по имени. Перед нами просто один из тысячи смиренных просителей пилигримов, прибывающих в апостольскую столицу по личным делам. А он к тому же еще приехал из Польши, из-за железного занавеса, выражаясь языком представителей римской курии. Значит, он должен быть вдвое, втрое смиреннее, если хочет надеяться на какую-то поддержку в Ватикане. То, что герой позволяет столь долго водить себя за нос, как раз и помогло романисту скрупулезно исследовать весь извилистый лабиринт небесной канцелярии. Центр тяжести в книге как бы перемещается с героя на сам объект, Ватикан, который оказывается своего рода действующим лицом произведения. Примечательно, как в связи с этим автор искал заглавие, наиболее емко выражающее идею вещи. В периодике, публиковавшейся с продолжением, роман назывался «Миссия». Потом, стремясь подчеркнуть, что его больше занимает сама ватиканская бюрократическая машина, которая, по словам Брезы, служит прообразом всех настолько же гигантских и отчужденных от человека учреждений, писатель в отдельном издании озаглавил книгу «Ведомство». И, наконец, для русского перевода предложил более выразительный вариант – «Лабиринт». Объяснение подобному символу в тексте романа. «Римская курия», говорит поляку-просителю один из высоких отцов церкви, удостоивший его аудиенции, «это лабиринт, механизм сотней, с тысячи неизвестных». Подробно, день за днем прослеживает автор скитания героя по бесконечным коридорам ватиканского лабиринта, повергая его из одной крайности в другую, от разочарования к надежде, от радости к полному отчаянию, сталкивая его с самыми разными людьми, занимающими различные посты на иерархической лестнице. Вот старый друг отца героя, Кампилли, его однокашник по Сан-Аполлинаре, римской юридической школе, которую они некогда вместе кончали. Ныне Кампилли один из адвокатов священной роты, Ватиканского трибунала, отлично знающий свое дело юрист. Он, в отличие от молодого поляка, давно постиг все тонкости папского ведомства. В его лице ходатай из Польши, казалось бы, обретает надежного, опытного советчика. Но Кампилли – это старый, хитрый лис, который вовсе не собирается рисковать своим положением, своей безупречной в глазах курии репутацией. Кампилли – человек-флюгер. Его отношение к сыну давнего друга определяется не душевным расположением, а тем, как продвигается мемориал, поданный молодым полякам, по незримым бюрократическим инстанциям небесной канцелярии. Вот другой былой отцовский приятель – Девос, милый, отзывчивый старик. Наконец, вежливый, корректный монсеньер Рига, один из высших функционеров священной роты. Все они как будто по-своему принимают большее или меньшее участие в молодом поляке, выслушивают его, направляют, дают советы. И вместе с тем как бы образуют единый, замкнутый круг, в пределы которого герой никак не может пробиться. Любопытная деталь, связанная со всем замыслом романа. Проситель из Польши наряду с хлопотами по отцовскому делу намерен заняться историческими разысканиями в Ватиканской библиотеке, ведь он историк в области права, и ему хочется найти здесь документальное подтверждение своей гипотезе о происхождении названия священной роты. Правда, герою так и не удается по-настоящему изучить этот вопрос. Святые отцы, полные недоверия к поляку-католику, довольно скоро лишают его доступа к рукописям, и все же он успевает установить, что рота означает круг, который изображен на самых старых оттисках печати, сохранившихся на отдельных документах священного трибунала, а вовсе не некий вращающийся пюпитр для бумаг и папок, призванный облегчать работу членов роты, как утверждал это официальный ватиканский историк. На первый взгляд как будто чисто академического свойства вопрос, однако в сложной образно-смысловой структуре романа, это важная деталь, замкнутый круг, как эмблема высшей судебной инстанции в папском государстве, пороги которой тщетно обивает молодой поляк-проситель, приобретает довольно мрачный смысл, если учесть еще, что итальянское слово «рота» в далеком прошлом имело также и другое значение. Так назывался круг, на котором инквизиторы истязали свои жертвы, добиваясь от них необходимых признаний во всевозможных ересях. Надо думать, перед автором пира в доме Левия маячил грозный призрак именно такого круга, когда священный трибунал допытывался, как он посмел на картине религиозного содержания намалевать шутов, пьяниц, собак и прочую мерзость. Для героя лабиринта это сперва отвлеченная историческая реалия печать круг, символ священной роты, постепенно приобретает зримые, почти реальные очертания. Вначале огромный вращающийся пюпитр и вместе с тем карусель, на которой кружится он сам, это лишь навязчивый сон-кошмар. Но в заключительной сцене романа, когда печатью роты секретарь скрепляет окончательное, негативное, решение по делу консисториального адвоката, этот сон под воздействием внезапной психологической травмы, пережитой героем, как бы материализуется. Голова моя не перестает кружиться. Стараюсь прийти в себя, положить предел догадкам и подозрительности, отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые Курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретя зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания. Теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека. Ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле. В этом финальном эпизоде, как справедливо отметил в свое время польский критик Тадеуш Древновский, между печатью эпохи Средневековья, которую разыскивал наш герой, и печатью, скрепившей приговор, что предопределил судьбу его отца, заключена вся правда о Ватиканском заколдованном круге, где нет места для справедливости в отношении к человеку. Повествуя о злоключениях своего героя, автор вводит в роман фигуру провинциального итальянского священника Пиоланти. Священник этот, потрясенный нищетой крестьян в своем приходе, их недоверием к церкви, которая, как он хорошо понимает, не в состоянии облегчить их участь, написал об этом горькую книгу. В ней Пиоланти дал волю своим сомнениям. Книга вызвала недовольство в Ватикане и была изъята из обращения. Пиоланти тоже ищет в римской курии справедливости, но здесь равнодушны к терзающим его сомнениям. Ему предложено в канонических текстах из Ватиканской библиотеки найти не подтверждение справедливости своих мыслей, выраженных в крамольной книге, но обоснование аргументов, какими он желал бы руководствоваться в будущем. Иными словами, Пиоланти должен доказать самому себе, что он якобы не прав, и его отступление от официальной доктрины – ошибка, ересь, всякое воспоминание о которой следует вытравить из собственного сознания. У Пиоланти нет иного выхода, кроме смирения. Оставаясь священником, он не может вырваться из этого круга. Ему, видимо, предстоит испить горькую чашу до дна, вернуться в свой приход, где его ждут одни унижения. Пиоланти – трагический образ. Знакомство с ним, с его судьбой усиливает ощущение замкнутости того мира, по кругам которого автор проводит своего юного героя. Парадоксально, но вместе с тем этот глубоко верующий итальянский священник как бы помогает просителю из Польши освободиться от напрасных надежд, связанных с небесным ведомством, понять, что добиться здесь справедливости для простого смертного невозможно. Книга Брезы написана мастерски. Исподволь едва уловимо возникает в ней атмосфера духоты, затхлости. Мимолетное упоминание в самом начале, что в Риме немилосердно палит солнце, переходит в отчетливый рефрен. И нам начинает казаться, будто мы сами бродим по бесконечным коридорам фантастического папского ведомства. Роман героя Брезы с римской курией завершился поражением героя, так как в результате его ходатайства отца перебрасывают в другой приход, в другой город, словно и впрямь он чем-то запятнал свою репутацию. Но потрясение, пережитое в апостольской столице молодым католиком из Польши, не начало ли его духовного прозрения, об этом невольно думаешь, дочитывая последние страницы книги. От перрона римского вокзала отходит поезд, увозящий молодого краковского историка обратно, на родину. Он открывает окно, чтобы бросить последний взгляд на вечный город, и впервые за все это время дышит полной грудью, с облегчением. Его наконец покидает неотступное ощущение духоты. Кажется, будто с его души спали какие-то оковы. Эволюция героя лабиринта от слепой веры к трудному, но неизбежному прозрению характерна для персонажей целого ряда произведений польской литературы последних полутора-двух десятилетий. Любопытно при этом заметить, что и «Лабиринт», и некоторые другие романы современных польских авторов об Италии – это произведение о крахе каких-то несбывшихся надежд. Достаточно хотя бы напомнить, помимо романа «Брезы», уже известные нашему читателю книги «Путешествие из Т. Дыгота», «Грустная Венеция» В. Кубацкого. Путешествие в Италию для всех этих персонажей как бы освещено определенной литературной традицией. Они не просто отправляются в зарубежную поездку, а будто следуют маршрутам своих знаменитых поэтов-романтиков, едут теми же дорогами, через те же города, созерцают те же памятники культуры прошлого, что и Мицкевич, Красинский, Словацкий, Норвит. Известная романтическая настроенность героев этих книг при столкновении с нынешней грубой прозой итальянской жизни, естественно, приводит к крушению определенных иллюзий. Но, переживая своего рода очистительную драму идей, они возвращаются на родину духовно более зрелыми, обогащенными новым знанием, чтобы у себя дома после периода трудных поисков начать новый жизненный этап. В этом смысле в судьбах главных персонажей обоих публикуемых в этом томе романов Т. Бреза угадывается известная общность, некие точки соприкосновения. Анджей Юриашевич возвращается на родину, хотя и не из Италии, но с немалым и горьким опытом эмигрантских скитаний. Его окончательное духовное прозрение тоже во многом подготовлено длительным пребыванием на чужбине. Итоги такого рода путешествий, как бы свидетельствуют своими книгами польские романисты, иногда оказываются поучительными. И это естественно. Большое видится на расстоянии. С. Ларин. Валтасаров Пир. Роман. Перевод Н. Подольской. Часть первая. Глава первая. Ветер задул со стороны развалины, вздымая тучи кирпичной пыли, понес их к Дворницкой. Кроме этого каменного строения, от бывшей фабрики и большого жилого дома Станислава Леварта, не уцелело ничего. Дом, 4 фабричных корпуса, гаражи, склады, 2 флигеля, левый, бывшая лаборатория, и правый, где жили прежде Уриашевичи, все обратилось в груды кирпичей. Не пощадила судьба и вторую Дворницкую, точное подобие первой. Когда все уже было позади, налетевший ночью ураган обрушил на нее поврежденную бомбежкой фабричную трубу. В единственной уцелевшей постройке с грехом пополам можно было жить. И вот после войны там поселились люди. С утра до вечера перед глазами у них маячили руины. Конечно, не в такие минуты, когда окна застилало густой кирпичной пылью. В комнате потемнело. Старуха Уриашевич подняла глаза от пасьянса. «Я знаю», — сказала она, — «я уверена, вам что-то известно». Старуха была обижена, это чувствовалось по голосу, но Ванда отнеслась к словам матери так, будто та просто заупрямилась. «Нет, мама, ты ошибаешься, мы от тебя ничего не скрываем». Уриашевич перевела взгляд с Ванды на Тасю, и у той в волосах уже серебрилась седина. Тася шила, сидя на кровати, шила, упорно в продолжение всего разговора, и это показалось матери тоже подозрительным. Она долго смотрела на младшую дочь, но тщетно. Тася не поднимала глаз от шитья. В этой скованности было что-то неестественное. «Ну, как хотите». Теперь в голосе ее прозвучала такая печаль, что нервы дочерей не выдержали. Ванда тотчас очутилась у постели, а Тася, которая за минуту перед тем была так поглощена работой, что, казалось, ничего не слышала, отбросила свое шитье и, воздев руки, воскликнула. «Ну, почему тебе, мама, в голову приходят такие мысли? Просто уму непостижимо». Вскочив с места, она встала рядом с Вандой. Теперь обе старались поймать взгляд матери, обе, точно сговорившись, нежно, любовно заглядывали ей в глаза, стремясь убедить в своей искренности. Но старуха снова взялась за карты, задумавшись бог весть о чем. Она уже много лет не вставала с постели. Дрожащие руки, все в коричневых пятнах, ноги, в незаживающих язвах. Последствия диабета. Но страшнее всего было повышенное давление. Чем это грозит, известно. Пани Уриашевич взяла карту из колоды, перевернула, но даже не посмотрела на нее. Кажется, закрыла глаза. Заснула или от боли, а может опять на минуту сознание потеряла, но нет. «Чего вы надо мной стоите?» Не поднимая головы, спросила она. «Мама, ты стала такая мнительная», с упреком сказала Тася. Упрек, следствие разговора, а не ответ на вопрос матери. Поэтому, наверное, в голосе больной и слышится ирония. «Думаете, если будете торчать возле меня, мне это поможет?» Тася вспыльчива и не любит такого обращения с собой. Кроме того, она религиозна до фанатизма, и пасьянсы матери вызывают у нее какое-то тревожное и ревнивое чувство. По мнению Таси, это непорядок. Она вообще против всяких суеверий и гаданий. И, забыв, что подошла к матери с намерением ласково, примирительно посмотреть ей в глаза, говорит сердито. «Все от того, что ты картам веришь, нет, но и вам тоже не верю». Она поморщилась, явно от боли. Дочери понимали, на сей раз это страдания только физические. Мать откидывается на подушку, повернув на бок голову, широко открыв глаза с желтыми белками и пробуя переменить положение ног, но все ее попытки ни к чему не приводят. Вот сейчас застонет громко. Дочери в отчаянии переглядываются. Одно и то же, вечно одно и то же. Матери то совсем худо, то чуть полегчает, но состояние ее тяжелое. С каждым днем старушка становится все раздражительней, а сила уходит, она слабеет. Надо ее щадить, а она волнуется из-за всяких пустяков. Угодить ей невозможно, и она мучает дочерей, но что гораздо хуже, себя. Нервничает, переутомляет сердце, к которому и без того немного нужно, чтобы перестать работать. А какой рассудительной и уравновешенной была всю жизнь, и даже еще полгода назад. «Мама, так нельзя!» Доктор строго-настрого запретил трогать повязки. Пани Уриашевич от боли поджала ноги, пытаясь поправить или сдвинуть бинты. Спеша помешать этому, Ванда мягко удержала ее своими изменившимися до неузнаваемости синими, загрубелыми руками. Это не стоило ей больших усилий. Мать не вырывалась, она совсем ослабела и только вытягивала руки, теребя чехол от перины. Карты, лежавшие на перине, посыпались на пол. Ванда нагнулась, чтобы поднять их, но, опустившись на колени, позабыла о картах и губами прильнула к материнской руке. Она то целовала руку, то старалась ласково успокоить мать. «Сейчас-то ся сделает тебе укол. Потерпи минутку». Старуха наморщила лоб. Видно было, как глазные яблоки вращаются под ее опущенными веками. Но глаз она не открывала, ни разу не посмотрела на дочь. Ванде тяжело было думать, что мать все еще сердится на нее. И она, как заклинание, стала твердить слова, которые уже не раз повторяла. «Мама, ты нам дороже всего на свете. Мы только ради тебя и живем». Отрадного в этих словах было мало, и утешением они могли служить, если только вкладывать в них какой-то особый смысл. Видимо, такой смысл вкладывала в них Ванда, считая, что и мать разделяет ее мнение. Она всегда улыбалась Ванде мудрой, всепонимающей улыбкой. Но сейчас она не улыбалась. Может, слова дочери просто не доходили до ее сознания. Язвы на ногах жгли с каждой минутой сильнее. В последние месяцы она чуть ли не через день часами кричала от боли, и укол не всегда приносил облегчение. Сейчас, еще минутку. Тася поспешно вынула шприц из кипятка, развернула марлю, насадила иглу, успев, однако, перед тем обжечься о кастрюльку. Она всегда торопилась, а сейчас особенно, хотя заранее знала, что без укола сегодня не обойтись, даже если не будет сильных болей. Так они порешили с Вандой, не видя иного выхода из положения. После укола боль проходила не сразу, иногда облегчение наступало через четверть часа, иногда и позже. В конце концов измученная мать забывалась сном. В ожидании этого дочери с ней обычно разговаривали, но сегодня говорила одна Ванда. У Таси слова застревали в горле, она вообще не любила щекотливых ситуаций, хотя умом понимала, что они порой неизбежны, мирилась с этим неохотно, через силу. До того неохотно, что, услышав, о чем Ванда говорит с матерью, повернулась к ним спиной и стала вытирать пыль с фотографии на стене. Она уже вытирала ее утром, а сейчас снова принялась за это занятие, стараясь растянуть его подольше. Кроме фотографий, на стенах больше ничего не было. «Тебе, мама, кажется, будто мы что-то от тебя скрываем», — тихим ровным голосом объясняла Ванда. «Поверь, мы говорим тебе все, а если молчим, значит, нам нечего тебе сказать, потому что мы сами ничего не знаем. Такова наша жизнь после катастрофы». Под катастрофой подразумевала она и войну, и разрушение Варшавы, смерть брата в тюрьме, разрыв с дядей Конрадом, обращенную в руины фабрику, на которой работал брат, разбомбленную квартиру, где она родилась и прожила столько лет, разлуку с родными и близкими, и прежде всего с Анджеем. Она имела в виду все, вместе взятые. Наконец Ванда поднялась и постояла неподвижно. Мать перестала стонать вот уже несколько минут. Укол подействовал. Теперь надо набраться терпения и спокойно ждать, пока она заснет. Тася обернулась. Застыв с тряпкой в руке, смотрела она на мать. Но, заслышав ее голос, тотчас отвернулась и снова принялась протирать фотографию. Большая раскрашенная фотография под стеклом, изображавшая прилата в фиолетовой сутане, с митрой на голове, никогда так не сверкала, как сегодня. «Кто там, наверху? Вы же сказали, пани Климонтова уехала, а там кто-то ходит». Старуха пробормотала это в полусне, не открывая глаз и морщась, как человек, который к чему-то прислушивается. «Значит, вернулась», как ни в чем не бывало, ответила Ванда. Уриашевич открыла глаза, потом рот. Она вся обратилась вслух. Наверху царила полная тишина. Но, не считаясь с этим очевидным фактом, она сказала, а может и не возвращалась, шаги-то совсем не ее. Еще с минуту смотрела она в потолок, прислушиваясь. И когда Ванда попыталась ей что-то объяснить, сердито отрезала, не мешай. Тогда Тася вторично прервала свое занятие и глазами сделала Ванде знак не перечить матери. Наступило молчание. Веки больной медленно опустились, прикрыв пожелтевшие от старости белки, а рот так и остался открытым. Наконец старуха заснула, дыша громко и тяжело, изредка всхрапывая. Ветер унялся, и плети дикого винограда, выросшего уже после войны, перестали раскачиваться за окном. Ванда уставилась в него невидящим взглядом. Казалось, она не замечала ни остатков стен, ни искореженных железобетонных конструкций. Картина была ей слишком хорошо знакома. Она продолжала смотреть в пространство, даже когда Тася, подойдя к окну, открыла его. В руке у Таси была метла. Ничего удивительного. Она всегда поддерживала в доме чистоту. И когда стихал ветер, сметала с подоконника пыль и листья. Для этого она пользовалась той же метлой, которой подметала. Маленькой метелки в доме не было. Но в этот раз, сметя сор с подоконника и затворив окно, она, не выпуская метлы из рук, прошептала: «Тс, теперь можно?» «Можно», очнувшись, кивнула Ванда. Тогда Тася высоко подняла метлу палкой вверх и трижды стукнула в потолок у себя над головой. Негромко, но отчетливо. Потом еще два раза и еще. После чего поставила метлу и вместе с Вандой подошла к двери. Услышав шаги, те самые, не похожие на шаги Климонтовой, они приоткрыли ее. Спускавшийся по лестнице человек старался ступать как можно тише. Сестры впустили его в комнату. «Анджей, только, Бога ради, ни слова», — попросила Ванда. «Наши голоса маму не разбудит, а чужой может разбудить», — пояснила Тася. Сказала и спохватилась, поняла, что совершила оплошность. Как это угораздило ее назвать Анджея чужим? Она хотела объясниться, но раздумала и промолчала. Анджей, не отрываясь, смотрел на больную. Он так и остался стоять в дверях, а они не решались пригласить его в комнату. Их взгляды были прикованы к племяннику, которого они знали с младенческих лет. Ванде вчера удалось поговорить с ним полчаса, Тася обменялась несколькими словами, но разве это можно назвать разговором? Обе приглядывались, как будто и не изменился, и в то же время совсем другой человек. Все выжечь внутри, а внешность не тронуть, это была одна из особенностей минувших лет. На Анджее были куцый полушубок, из-под которого выглядывала зеленоватая куртка, тоже куцая и узкая, и брюки в обтяжку. Может, это военная форма? Тетки в мужской одежде не разбирались, особенно теперешней, а в заграничной, тем более. Одежда у Анджея была лагерная. Из лагеря его освободили американцы, а потом сами посадили за колючую проволоку. Теткам хотелось с ним поговорить, рассказать обо всем, но он ни о чем не спрашивал и вообще, казалось, не замечал их. Его так и подмывало подойти к бабушке. Она его воспитала после смерти матери и была ему, пожалуй, ближе отца. Но он даже посмотреть на нее пристальнее не решался. Как сдала, да чего же она сдала? Он поглядел по сторонам, направо, налево. Тетки велели ему обождать наверху, пока не постучат, в комнате какой-то Климонтовой, похожей на их собственную. Но та комната не производила неприятного впечатления, а эта, в которой жили его родственницы, показалась ему отвратительной. Три кровати, на бабушкиной, крестьянская перина, в углу раскладушка, тут же, в комнате, плита, табуретки, голые, обшарпанные стены в трещинах, большая фиолетовая фотография викарного епископа Крупоцкого, бабушкиного брата, безвкусная, уместная разве что в домишке приходского ксендза, неизвестно откуда взявшаяся. Дома Анджей никогда раньше ее не видел. Он опустил глаза. Пол дощатый, выщербленный, как в сельской школе. Положив берет, который он держал в руке, Анджей полез за сигаретой, но Ванда его остановила. «Возьми берет, а то забудешь еще. После тебя не должно оставаться никаких следов, даже запаха дыма», — прибавила Тася и отобрала у него сигарету. Глава вторая. Наверху ему разрешили закурить. Это тетки предложили Анджею подняться в комнату Климонтовой. Разговаривать внизу было невозможно. Обе сели на кровать, он возле них, на стул. Да войны они тоже любили вот так притулиться рядышком и слушать его, особенно после долгого отсутствия. Бывало, они то смеялись, то ужасались, когда он рассказывал про свои приключения во время каникул или экскурсий. И то и дело призывали друг дружку в свидетели, что в жизни, мол, ничего подобного не слыхали. Но с тех пор, видно, немало наслушались всякого, потому что сидели молча, безучастно, не издавая никаких восклицаний. Когда он кончил, Ванда дотронулась до его руки. «Ты не сердишься, что тебе пришлось вернуться из-за нас?» Анджей хотел было поцеловать теткину руку, протянутую в безотчетном порыве, но та быстро отдернула ее. «Нам одним это не под силу», — прибавила Тася. «Ты должен нас понять, а на произвол судьбы бросить все было бы с нашей стороны нехорошо, сказала Ванда. «Ведь у нас в прошлом столько связано с Левартами и плохого и хорошего. Да и сейчас как-никак мы живем в их доме. Фаник первый написал нам и просил поддерживать с ним связь. Фаником называли они, как и все Уриашевичи, Франтишика, сына Станислава Леварта, у которого много лет работали отец Анджея и двоюродный брат отца, Конрад. Когда ясно стало, какой оборот принимает дело, продолжала Ванда, мы немедля дали ему знать, чтобы он приехал или прислал кого-нибудь. Сами заниматься этим мы не в состоянии. Вы по почте его известили? Нет, что ты. Вы часто встречались с Фаником в Париже? Спросила Тася. Нет, тетя. А до войны ведь неразлучными друзьями были. Анджей развел руками. Левард перед самой войной послал сына в Швейцарию. И Фаник не испытал ни лишений, ни опасностей. А молодой Уриашевич провел всю войну в Варшаве. Во всяком случае, сказала Ванда, он оказал доверие тебе. Мы так и думали, что он к тебе обратится. Что ж тут удивительного? Анджей пожал плечами. Ведь я ее прятал. И знаю, где искать. Ванда не спускала глаз с племянника. Лицо его не выражало радости. Он приехал сюда ради Франтишика Леварта, но говорил о нем без восторга. И без восторга относился к делу, за которое взялся по его просьбе. Ванде показалось, что она понимает его состояние. Наверное, винит их в глубине души за свой вынужденный приезд. Пойми, самое большее, что мы могли взять на себя, это написать письмо. Вырвалось у нее. Мы целиком предоставлены себе, а в каких условиях живем, ты сам видишь. В прежние времена у нее была привычка жестикулировать, но сейчас ее смущали огрубевшие руки. К тому же от них пахло хозяйственным мылом. Мы вышли из горящего города, в чем были, с больной старой матерью. По очереди толкали Стаси кресло на колесиках, а оно ломалось то и дело. Что мы тогда пережили, передать невозможно. Не надо, он же все знает, попыталась остановить сестру Тася. Анджей знал кое-что из писем, рассказов очевидцев, которых встречал за границей, но не от самой Ванды. И для нее это было не одно и то же. Невозможно передать, что мы тогда пережили. Перезимовали в простой деревенской избе, потом вернулись в Варшаву и поселились в этом домике, все-таки крыша над головой. Последнее мамино кольцо пришлось продать, мои серьги. Привели кое-как жилье в порядок, и вдруг у нас отбирают вторую комнату и вселяют эту Климонтову. Но ведет она себя вполне прилично, сочла нужным сказать ей в оправдании Тася. Позволяет пользоваться своей комнатой, вот как, например, сейчас. Иногда я или Ванда ночуем здесь, даже когда она дома, потому что мама во время сильных болей так стонет, что глаз нельзя сомкнуть, а навальгин для уколов достать не всегда удается. Анджей слушал с унылым видом. Надо бы сразу сказать теткам, что он, не в пример прочим, не привез денег из-за границы. Он это чувствовал, но язык не поворачивался их огорчить. И чтобы поддержать разговор, он из приличия спросил, а кто она, эта Климонтова? Учительница, сказала Тася, работает в системе народного образования, кажется инспектором, часто уезжает. В конце концов Анджей превозмог себя и сказал, краснея, мне бы очень хотелось вам помочь, но с деньгами сейчас у меня туговато. Что ты, детка, это же понятно. Увы, вздохнул он, из лагеря я приехал в Париж без гроша. Пытался устроиться, и там, и в провинции. Вначале еще удавалось, но теперь все иначе. Если наличных нет или капитала в банке, а только руки да голова, дело плохо. Ты, значит, не сердишься, что пришлось вернуться из-за нас? Повторила Ванда вопрос, который задала в начале разговора. Анджей снова запротестовал. Несмотря на это, Ванда еще раз привела свои доводы, несколько изменив их. У Фаника, по-моему, ничего ценного не осталось из отцовского имущества, кроме этой вещи. У него вообще больше ничего нет, уточнила Тася. Эта вещь, все его имущество, и землю под строительство новой трассы забирают, поддержала Ванда сестру. Анджей знал об этом. Участок, на котором до войны стояла фабрика Леварта, пересечет большая коммуникационная артерия, а на остальной площади предполагалось разбить парк. Значит, из всего состояния у него сохранилось только то, что ты замуровал в стене, сказала Ванда. Сначала мы думали за это взяться сами, ясно было, что Фаник ни в коем случае на родину не вернется, но побоялись ответственности. Что он подумал бы о нас, если бы дело сорвалось? Чего доброго, еще властям сообщил бы, и тогда нам не сдобровать. И вообще легко сказать, сами, мы просто физически не справились бы. А что значит полагаться в наше время на посторонних, сам знаешь, на людей нашего поколения рассчитывать нечего, они такие же беспомощные, а молодым веры нет, как, впрочем, после всякой войны. И вот мы вспомнили про тебя и в том же письме, где сообщали про эту злополучную трассу, намекнули, что ты наверняка не откажешься ему помочь. Анджея раздражало, что ему приписывают такую роль в этом деле. Приехать и взяться за это рискованное предприятие он решил не из привязанности к Леварту и отнюдь не бескорыстно. Он предложил мне выгодные условия, твердо заявил он, и я принял их. Тетки посмотрели на него с осуждением, но, понимая, что возражать бессмысленно, промолчали. И Ванда вернулась к главному предмету разговора. Если бы дядя Конрад так не изменился, он сам бы уладил это дело. О том, что дядя Конрад отрекся от всех и всего, с чем был связан до войны, Анджей узнал из первых же писем из дому. Вместе с отцом Анджея он много лет работал у Левартов, занимая высокую должность. В начале оккупации добывал деньги для себя и Леварта, который ни в чем не привык себе отказывать. А в последние годы ударился в политику и довольно значительную роль играл в делегатуре один. В Париже Анджей узнал, что дядю прочили на пост вице-министра просвещения, но ему не повезло. По дороге в Люблин его схватили немцы, наследствие ему выбили глаз, был он в Майданике и других лагерях и в живых остался лишь благодаря наступлению советской армии. Это, наверное, на него и повлияло. «Ты, конечно, знаешь», — нахмурясь, спросила Тася, что он придерживается теперь совсем других взглядов. «Мы не желаем с ним иметь ничего общего», — сказала Ванда со злостью. «И он с нами тоже», — дополнила ее сообщение Тася. «Новой власти продался, на автомобиле разъезжает», — продолжала Ванда. «Не постеснялся даже в партию их вступить, вот до чего докатился. Не в самую худшую, правда», — поправила ее Тася, — «в какую-то второстепенную. Какое это имеет значение? Все они от лукавого», как сказал Ксёнд Завичинский, выкрикнула Ванда. «Так он уцелел», — обрадовался Анджей. «Уцелел, уцелел, и церковь наша тоже уцелела». От радости, что может сообщить приятную новость, Тася улыбнулась, впервые с тех пор, как пришел Анджей. Но это была не прежняя Тасина улыбка. У нее недоставало нескольких верхних зубов с одной стороны, и улыбка получилась сдержанной. Зато Аксёндзи и Костёли рассказывал о нас воодушевлением. «Помогает нам, как может, только сам он, бедняга, нуждается. Костёл-то теперь на голом месте стоит. Зато он рассказывает всем о нашем бедственном положении. Видел внизу фотографию дяди Крупацкого?» — спросила Тася с благоговением. «Это Ксёнд Завичинский для нас раздобыл. А зачем она вам?» — поморщился Анджей. «Ничего ты не понимаешь, мой мальчик. Дядя Крупацкий хорошую память оставил по себе. И теперь он как бы опекун наш, покровитель. Он уже многим нашим просьбам внял». Ванда относилась к делу более практично. «Пускай люди видят у нас его портрет, чтобы покончить с этим», — Тася доверительно сообщила Анджею. «Письмо Леварту переправить, в котором Ванда писала о тебе, тоже Завичинский помог. С одним монахом-салезианцем за границу переслал. Ведь это он тебя крестил, помнишь?» — спросила Ванда, переносясь мыслями в далекое прошлое. Этого Анджей, конечно, не помнил, зато помнил, что ни одно семейное событие не обходилось без старого Ксёндза. Многое связывало его с Уряшевичами. Когда-то он учился в семинарии с братом бабушки, Ксёндзом Крупацким, впоследствии викарным епископом, который умер еще до войны, венчал родителей Анджея. Он же хоронил его мать, которая скончалась, когда Анджею было 2 года. Проявив отвагу и упорство, добился у немцев выдачи тела его отца, расстрелянного как заложника, и предал его земле. Никого из близких у нас не осталось. Во всей Варшаве хоть из конца в конец пройди. И Ванда, не кончив фразы, горестно замолчала. Но дядя Конрад, недоумевал Анджей, хорошо зная дядю, он не мог взять в толк, что с ним произошло. Потерял небось все, что за оккупацию скопил, а жить-то надо, высказала свои соображения Ванда. Тася язвительно засмеялась. Не беспокойся, птичьего молока он у них все равно не получит. Очень скромно живет. Какая разница, скромно он живет или нет, лишился сбережения или нет. Захотел бы, так мог бы за нас похлопотать перед властями, а он не хочет, пожаловалась Ванда. А вы к нему обращались? Обращались. Он сказал, чтобы мы не рассчитывали на него. Сказал, что с прошлым покончено, прибавила Тася. Совсем очерствел. Все старые знакомые от него отвернулись. Ведь он новой власти продался. Если бы ты знал, какие он речи произносит публично. То ли он помешался, то ли его лукавый попутал. Ванду душила злость. Тася из двух зол выбрала меньшее, болезнь. По-моему, он помешался. Знаешь, что сказала про него пани Ракицинская? Что второй глаз, который ему в гестапо не выбили, должны выбить теперешние наши правители. Тогда у него будет объективный взгляд на вещи. Тася в ужасе закрыла руками лицо. Ванда, разве можно так говорить? Это не мои слова. Я только повторяю, что люди говорят. Тася перевела разговор на другую тему, тоже невеселую. Боже мой, не верится даже, что все было когда-то иначе. И совсем еще недавно, как будто только вчера, за год до конца войны, когда твой отец и Левард были живы. Мы жили в своей квартире, а рядом, Левард и в своем роскошном доме, как всегда, широко, шумно, чересчур даже, заметила Ванда не без едкости. Не надо так говорить, я только повторяю то, что ты сама же говорила во время войны. И отец Анджея был того же мнения. Станислава Леварта не заботила, что о нем люди думают. Оставь ты его в покое, хоть на том свете, он же умер, все кончено. В комнате воцарилось молчание. Ванда сидела неподвижно, отвернувшись к окну. Она была зла на себя и на весь мир. Потрескавшиеся руки соднила. Мази, обещанной в Царитас-2, ей сегодня не дали, даже простого глицерина. А за продуктами, которые получала она каждую неделю, велели зайти завтра. Она не могла даже предложить Анджею остаться поужинать, а переночевать, и подавно. А как Фаник, все такой же деликатный и благовоспитанный, расспрашивала Тася. Ей хотелось как можно больше узнать о Левартах, что он поделывает. Ничего, без денег сидит. А пани Роза, замуж вышла. Роза Левард, мать Фаника, вышла замуж, опешила Тася. Да, слышишь, Ванда, слышу, я ведь не глухая. Овдовела, вот и вышла, что же тут особенного? Какая была холеная, всегда в роскоши, комфорте, размышляла вслух Тася. Знаешь, а она ведь наша ровесница, муж ее австриец, кажется, припомнил Анджей. Военное знакомство небось, внезапная печаль вытеснила злобу из сердца Ванды. Она подумала о прошлом, которого не воротишь, о настоящем, таком непонятном, обо всех мелких будничных неприятностях, от которых никуда не денешься, и из глаз ее выкатились две слезинки. «Детка», — дрожащим голосом произнесла она, — «разве такими ты нас представлял, и свое возвращение?» Но, заметив, что ее настроение передалось Анджею, который приуныл, взяла себя в руки и сказала потеплевшим голосом: «Какое счастье, что ты вернулся, если бы еще и мама могла тебя увидеть», — вздохнула Тася. Они уже вчера объясняли ему, с каким это связано риском. Правда, после последнего сердечного приступа непосредственная опасность миновала, но всякое волнение для больной еще опасно. Соображения, как подготовить мать к встрече с внуком, целиком поглотили сестер. Некоторое время они спорили, как это лучше сделать. «Мама столько месяцев ждала этого», — воскликнула Тася. «Лет, а не месяцев, хочешь ты сказать», — перебила Ванда. И вдруг то, что она старалась подавить в себе с самого начала, прорвалось наружу. Не обращая внимания на предостерегающий взгляд сестры, заломив руки, которые это всех прятала, она воскликнула: «Боже мой, зачем ты привез с собой в Варшаву и Анну?» Анджей был поражен. Более нелепого упрека он не ожидал. «Что вы, тетя? Скорее уж она меня привезла, если на то пошло, а не я ее». Тася обняла сестру. Она полностью разделяла ее чувства, но на сей раз сдержалась. «Ну ладно, ладно», — сухо, измученным голосом сказала Ванда. «Мне дела нет до этой женщины. Не хочу о ней больше говорить. Слышать даже не желаю. Интересно, бабушка вспоминает ее когда-нибудь?» — подумал Анджей вслух. «Давай не будем говорить об этом», — решительно прервали его мысли тетки.